Говорит радио «Свобода». Телескрин. Беседа первая. Уинстон Смит, герой фантастического романа Джорджа Оруэлла 1984, имеет в своей комнате аппарат телескрин, соединение радиорепродуктора с подслушивающим и подсматривающим устройствами. У всех граждан описываемого общества в квартирах обязательно принудительно установлены телескрины, и что каждая секунда чувствует на себе бдительный взгляд органа государственной безопасности, который у Оруэлла называется «полиция мысли». Вот описание телескрина в романе Оруэлла 1984. В квартире мелодичный голос читал перечень цифр, имеющих какое-то отношение к выплавке чугуна. Голос исходил из металлического овального диска, похожего на тусклое зеркало. Уинстон повернул выключатель, и голос понизился, хотя слова все еще можно было разобрать. Аппарат, называющийся телескрином, можно было только притушить, но не выключить совсем. За спиной Уинстона телескрин все еще что-то бормотал насчет производства чугуна и перевыполнения плана девятой трехлетки. Телескрин соединил себе приемник и передатчик. Он улавливал любой звук, едва превышавший самый осторожный шепот. Больше того, пока Уинстон находился в поле зрения металлического диска, его можно было так же хорошо видеть, как и слышать. Нельзя было, конечно, знать, следят за вами в данную минуту или нет. Можно было только строить разные догадки насчет того, насколько часто и какую сеть индивидуальных аппаратов включает полиция мысли. Возможно даже, что за каждым наблюдали постоянно. И во всяком случае, ваш аппарат мог быть включен когда угодно. Приходилось жить, и по привычке, превратившись в инстинкт, люди жили, предполагая, что каждый производимый ими звук прислушивается, и любое их движение, если не скрывая темнота, пристально наблюдается. Уже сегодня, за 10 лет до 1984 года, сконструировать телескрин и наладить серийное многомиллионное его производство – технически вполне выполнимое дело. Собственно, он и существует, но в отдельных элементах, не объединенных в одно целое. Радиотрансляция с громкоговорителями по квартирам, с ее мелодичными голосами, читающими цифрами выплавок чугуна, функционирует само по себе. Глазки телекамер ведут разнообразные наблюдения. От уличного движения или слежки за воротами в универмагах до просматривания колонн праздничных демонстраций. О многообразной подслушивающей аппаратуре, о скрытых микрофонах в частных квартирах нечего и говорить. Обратите еще раз внимание на обстоятельства, которые совершенно точно обрисованы Оруэллом. И поскольку роман писался еще в 40-е годы, то и, собственно говоря, во многом предсказано, хотя, вероятно, наблюдали далеко не за всеми. Само существование системы наблюдения и неизвестность, в какой момент она включена, а в какой нет, выработали у людей привычку, превратившуюся в инстинкт. Жить, предполагая, что каждый звук прислушивается и каждое движение наблюдается. Как с научно-фантастическими предприятиями Жюля Верна. Пришло время, и из фантастики они превратились в реальность, даже повседневную и обыденную. Так, пожалуй, и с данным произведением Оруэлла. В Советском Союзе оно стало обычной, повседневной реальностью. Нет, КГБ следит далеко не за всеми, но что следит и массово, это факт. И потому никто никогда не может быть уверен, что не следят ли за ним в данный момент. Люди, например, говоря по телефону, всегда предполагают, что данный разговор может быть, прослушивается, может записываться на пленку. Сочиняют письма так, словно оно непременно будет скрыто и просмотрено. Ведут между собой разговоры, всегда считая с возможностью, что собеседник может о содержании беседы донести. А если говорят с очень близкими или с тем, кому безоговорочно доверяют, то едва лишь затронется скользкая тема, прикладывается палец к губам и делаются другие жесты, показывая, что в помещении могут быть микрофоны. В последние годы жизни в Советском Союзе я в своей квартире в городе Туле ощущал себя примерно так, как герои романа Оруэлла своей. Телескрина-то не было, но его полностью заменял общий комплекс слежения. Все разновидности его, по-видимому, мне по сей день неизвестны. Мне открылись только отдельные детали, штрихи, проблески. Я расскажу о них, но прежде всего хочу подчеркнуть, что буду говорить о них не как о частностях, а как о типично. Точно то же самое, или весьма похожее, могли бы рассказать очень многие из людей, которых я знал. Однажды у меня как-то странно начал позвякивать телефонный аппарат. Я пошел, снял трубку и не услышал сигнала. Полагая, что телефон испортился, я стал класть трубку и поднимать, стучать по рычагу, то есть делать то, что делает всякий, у кого испортился телефон. Видимо, я слишком долго стучал и назойливо, потому что в трубке вдруг раздался усталый голос. «Ой, ты не стучите, мешаете». И с оттенком злобы. Тут переключаем вас на новую систему записи. Замучили совсем. Положите трубку. За полчаса подключим. Я торопело положил трубку. Действительно, через полчаса телефон заработал, и звук совершенно не изменился. Как я не прислушивался. Некоторые считают, что можно узнать подслушивание по изменению силы звука, постороннему шуму. Может быть, так и было раньше, при несовершенной технике. Сейчас нельзя угадать, слушают ли вас, пишут ли на ленту. Переключаем. Устало и зло сказало лицо, занятое моим телефоном. Со старой системы, значит, на новую современную. И значит, мои разговоры слушались всегда, и до этого, и после. Знакомый инженер рассказывал мне, что на каждой телефонной станции есть большой отдел, секретный, строго охраняемый, занятый именно и только подслушиванием. Поставить домашний телефон – это в Советском Союзе невероятная трудная проблема. Это благо, которого добиваются и ждут в очереди по много лет. Объясняется чем угодно. Недостатком номеров, трудностями с расширением телефонной сети, а вот для устройства миллионного прослушивания недостатки и трудности не существуют ведь, а? Говорят, что телефоны используют КГБ вообще для прослушивания, что говорится в квартире, что телефонный аппарат якобы слышит всегда, и с положенной трубкой. Может, это и не так, фантазии. Хотя при сегодняшней технике все возможно. Но важнее другое. Важнее то, что если у вас дома есть наконец-то благо, телефон, вы невольно начинаете ощущать себя как герой Оруэлла под телескрином. Я знаю людей и многие, которые, если хотят поговорить дома о чем-то откровенно, сначала заворачивают телефонный аппарат в одеяло или наваливают на него гору подушек. Один мой знакомый писатель, однако, хотя у него и был всегда телефон, он накрывал его подушкой. Обнаружил подслушивающий микрофон совсем в другом месте, в газовой плите на кухне, когда однажды ее вздумали основательно почистить. Другой мой приятель заметил, что из вентиляционного отверстия под потолком в квартиру летит моль и решил набросить туда нафталина. За решеткой отверстия спокойно лежал микрофон, опущенный на проводе под вентиляционной трубе сверху, с чердака или с крыши. Я у себя дома изучил все отверстия и стены, а с телефоном пошел на нарушение, правда, не потому, что подозревал в нем микрофон, а больше, чтобы он не звонил среди ночи и не трепал нервы. Это делать категорически запрещено. Самовольно выключать телефон в СССР почему-то нельзя, как и телескрин у Уэрелла. Но я перерезал осторожно провода и оставил обыкновенную розетку и вилку. Нужно втыкать вилку. Поговорив и положив трубку, если не хотел больше звонков, вынимал вилку. Это делается во всем мире, но в СССР нельзя. Почему? Только ли потому, чтобы станцию не беспокоили, скажем, запросами, почему какой-то телефон не отвечает. Я был особенно озадачен, когда меня поймали. Почти сразу явился человек со станции. Я поставил ему пол-литра и долго выпытывал, как узнали. Он только усмехался, но дальше за добрую взятку вдруг согласился оставить мне вилку с розеткой. Это было удивительно, я сам не ожидал. Но через несколько дней явился другой, уже не от телефона, а от электросети, с новеньким электросчетчиком в руках. Странно усмехаясь, предъявил направление сменить у меня в прихожей счетчик. Я удивился, зачем? Прежний счетчик был тоже новый и хорошо работал. Так надо, сказал монтер, и все так же усмехаясь, несколько часов возился, заменяя один новый счетчик другим, точь-в-точь таким же. «А какой радиус его действия?» – спросил я, когда работа была закончена. Монтер подмигнул и ушел. С той поры я жил так, словно в любой момент каждое слово в квартире ловил микрофон в счетчике. Я по сей день не знаю, был ли он там, но ведь главное, меня заставили считаться с тем, что он там может быть. Это в Англии у меня и электрические, и газовые счетчики находятся в особой кладовке для них снаружи дома. В советской квартире счетчики всегда внутри. Сидишь на кухне, видишь его, умываешься в ванной, видишь его. Лежишь в кровати и сквозь открытую дверь удивленно замечаешь, что счетчик издали словно бы смотрит на тебя. И не откроешь его, на нем пломбы, они неприкосновенные. Но чем не телескрин? Психологически, по крайней мере. В одной из прошлых бесед, которая называлась «Ясная Поляна и КГБ», я рассказывал, как работает госбезопасность в Ясной Поляне. Как я там снял комнату, и меня ментально окружили слежкой. Я напрямик спросил уполномоченного от КГБ офицера, замаскированного под научного сотрудника, что вы от меня хотите. Он завел меня в кабинет и начал разговор, что КГБ интересуется не мной, а моим окружением. Сколько у него в кабинете было проводов, выключателей, каких-то аппаратов. Видимо, вся Ясная Поляна прослушивается, как гулкая бучка. Сотрудники музея говорят между собой более или менее свободно, лишь когда уходят далеко, далеко в лес. Один из градоначальников в истории одного города, Салтыкова-Щедрина, если помните, издал указ «Всякий человек да опасно ходит», то есть с опаской. Собирание информации – это ведь только одна из ряда задач всеобщей слежки КГБ в СССР. Не менее важно просто внушать страх. Каждый живи да опасайся, а напуганный и опасавшийся не опасен. Именно психологические последствия слежки с другими иллюстрациями из моего опыта будут темой следующей моей беседы через неделю. 12 октября 1974 год.